Дойдя до гигантских ворот, они открылись и впустили нас внутрь замка, где было довольно жутко. Тут бы снимать какой-нибудь фильм ужасов. В самом замке было мрачно, освещался путь лишь свечами, на полу был красный ковер, который вел прямо к громадной двери и, скорее всего, в тронный зал. «Пожалуйста, подождите немного здесь», — сообщил вампир. Через минуту дверь с грохотом отворилась, я пошел вперед. Зал был очень просторным, от входа прямо к возвышающемуся трону шел красный ковер с золотыми вышивками. На троне же сидела молодая девушка, блондинка с заплетенными волосами в косичку, одета она была в роскошном красном платье, на лице же ее играла мягкая улыбка. Рядом с ней был парень чуть постарше меня и улыбался, улыбкой, от которой меня чуть не вырвало прямо у входа. Вот как он может одной улыбкой передавать столько презрения и превосходства, да он хуже Диодоры. Я даже эмпатию включать не хочу, по одной его роже, я понял, что друзьями нам не стать. Посмотрев на девушку, я был удивлен ее красотой, но вот глаза как у мертвой рыбки меня пугали. Теперь я уверен, что Валерий просто марионетка, а кукловод скорее всего этот парень. «Приветствую вас, меня зовут Валерий Цепеш», — улыбнулась она, — «я исполняю обязанности главы дома Цепеш Короля. Приятно с вами познакомиться, не знаю, но мне как-то неприятно смотреть на нее, очень. Я сама Хайдес, один из владык ада. Так, что вас привело к нам? С самого начала я пришел похитить вас». Ухмыльнувшись, я смотрел, как сразу напряглась скрытая охрана, а вот двое у трона даже бровью не повели, но, видимо, в этом смысла уже нет, удрученно закончил я. «Зачем же я вам понадобилась?» С еле видимой улыбкой спросила она, а вот в глазах пустота. «Я хотел использовать ваш механизм, чтобы попробовать избавить себя от слабости к свету, никакой реакции, но увидев вас вживую, хотя живой уже назвать тяжело, ее плечи дрогнули, я просто не вижу в этом смысла, так после следующего раза использования механизма, вы можете вообще добить свой разум, умереть как личность, и стать обычной куклой, а я не люблю убивать невинных». «Демон, не любящий убивать невинных», рассмеявшись, произнес парень рядом с ней, «прошу прощения, вы меня очень рассмешили, а вы, мой манеры, Мариус, советник госпожи Валерии и ее брат». «Так вот кто кукловод», тот лишь ухмыльнулся, «а что вы думаете о моем плане? Он великолепен», презрительно сказал он, «но у вас ничего не выйдет». «Почему же?» – удивленно воскликнул я, «убив вас, а это несложно, потом вашу охрану и все. Вы великолепный стратег», – с сарказмом произнес он, «тогда давайте я познакомлю вас с моим охранником». Марису щелкнул пальцами, и зал заволокла темная аура. Посмотрев направо, я увидел высокого мужчину в плаще. Волосы его были вперемешку золотого и черного цвета. Глаза же были разного цвета, один был золотого, а другой черного. Он смотрел прямо в моих глаза с натуральным оскалом. «Хороший у тебя охранник, целый злой дракон и самый сильный». Повернувшись назад, я с ухмылкой смотрел на удивленно вытянувшееся лицо вампира. «Кром-круах, мне Альбион сказал, что ты на данный момент сильнейший дракон после офиса Великого Красного, это так, возможно, неужели хочешь проверить?» «Не очень, но видимо, чтобы забрать эту девушку, мне придется попытаться, на мне появилась белая броня, ты ведь не против подождать пару секунд?» Тот кивнул. «Альбион, давай». Кристаллы вылетели из моей брони и стали кружить вокруг меня и светиться все сильнее и сильнее. «Кром-круах, что ты творишь? Немедленно убей его!» — кричал вампир на дракона, но тот его полностью игнорировал и со скалом смотрел на меня. «Я тот, кто вот-вот пробудится. Белый император драконов, который утащит закон во тьму. Я иду дорогой господства с бесконечными разрушениями, пронзая выдуманную мечту. Я стану безупречным императором белого дракона. Давай последуем за серебряными иллюзиями и идеальным путем зла». Белый доспех стал видоизменяться. Броня стала увеличиваться в размере, ноги и руки удлиняться, а на спине появилась пара огромных белых крыльев. «Империя Джаггернаут Вердрайв, наконец-то достойный противник!» — хохоча, прокричал Кром-Круах, также изменивший свою форму на 10-метрового черного дракона, а его тело окружала золотая аура. «Давно же я не использовал эту форму», — мой голос, доносившийся из доспеха, стал более грубым. «Давай начнем, а перед этим как насчет пари?» «Пари?» — заинтересованно спросил дракон. «Да, если я выиграю, то ты станешь моим подчиненным на 100 лет, а если ты, то наоборот. Ахахаха, это хорошая идея, я согласен, но ты в роли слуги мне не нужен. прорычал Кромкруах и полетел в мою сторону и целясь своим кулаком мне в голову. «Отлично!» — рыкнул, ударив в ответ. «Усиление! Усиление! Усиление!» Когда прозвучали эти слова, мой противник на мгновение подзавис, но атаковать не перестал. Уже через секунду наши кулаки столкнулись и никто друг другу не уступал. В это же время из моей левой руки доносился голос. «Усиление! Усиление! Усиление!» С каждым новым усилением я отталкивал противника назад. В ответ тот еще сильнее смеялся и усиливал напор. Так продолжалось порядка 5 секунд, пока не прозвучало 10-е усиление и я сумел оттолкнуть его на метр. «Молодец, ты первый за 500 лет, кто смог отбить мой удар в полную силу». Злой дракон исчез со своего места и появился справа от меня, с занесенным кулаком. «Не разочаруй меня, не разочарую». Я переместился к нему вплотную и дал в морду. Дракона оттолкнуло назад, метров на 5, и это все, что смогло сделать 10 усилений. Когда тот остановился, он хотел что-то еще сказать, но я покрыл свою левую руку красным пламенем и телепортировался к нему. Дракон заметил мой маневр, но уворачиваться не стал, а принял удар своей правой рукой, быстро отпрыгнул назад и стал осматривать руку, которая горела в пламени. «Хм, чем-то похоже на энергию разрушения, но посильнее будет, намного сильнее, раз оно может пробить мою кожу», довольно протянул он, а в воздухе чувствовался запах горелой плоти. Через мгновение он сдул пламя с руки, но этого пока слабо, чтобы сжечь меня, покажи, что еще можешь. Раз так, то попробуй выдержать это. Моя кожа в броне покрылась чешуей, а из красной перчатки стал доноситься голос Альбиона. «Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление». Я сорвался с места и на всей скорости полетел в его сторону, но тот снова не стал уклоняться, а собирался принять мой удар. «Не помри, Кром!» — крикнул я, тот ухмыльнулся и исчез, появившись у меня за спиной с занесенным кулаком. «Эй, это нечестно, это битва!» — рыкнул он и собирался ударить мне в спину, но я снова переместился к нему за спину, но дракон резко обернулся и встретил мой удар своим кулаком. «Проникновение!» В этот момент мне показалось, или я правда увидел удивление в его глазах. Его рука в этот же момент согнулась в неправильную сторону, а кулак продолжил свой путь и врезался в грудь дракона. В этот момент его пасть открылась и мне в лицо ударил поток пламени. Деление, деление, деление, двойное деление. Пламя стало уменьшаться в размере, как и мощь. Дракона отбросило в стену, пробив ее, а на его груди красовался отметина моего кулака, сантиметров на 20 вглубь. Ахахаха, хорошо, как я давно не испытывал это чувство. Дракон-мазохист. Альбион, откуда мне знать? Конечно, он часто сражался с нами двумя и всегда получал люли. Дракон замолчал. Мазохист, кивнул я, смотря на тушку дракона, которая стала подниматься с земли и обратилась в человека. Его правая рука была вся фиолетовая, а с правой стороны груди был виден след от моего кулака. На лице дракона был довольный оскал. Продолжим, я бы с радостью, но поступил приказ, чтобы отступил, немного грустно произнес Кром. Приказ, а как же наши пари? Праведно возмутился я. Как-нибудь позже закончим нашу битву. Эх, может, расскажешь, кто твой хозяин? Устало спросил я. Люцифер, ухмыльнулся он и стал уходить. Иди, иди, пока можешь, скоро я заберу твою тушку. На мгновение мне показалось, что плечи дракона дрогнули. Нет, скорее всего, показалось. Кромкруах, ты куда уходишь? А как же наш договор? Крикнул вампир в спину дракону. Он разрывает договор, хмыкнул Кром. Стой, дракон исчез. Такс, продолжим, ухмыльнулся я, выйдя из режима этот, Империя Джаггернаут Овердрайв, но оставшись в крушителе баланса. Увидев мою добрую улыбку, Мариус с ужасом смотрел на меня. Я просто прошел мимо него и встал напротив девушки. Надеюсь, ты не против, если я заберу тебя и вылечу, если смогу, конечно. В ее глазах была лишь пустота, а вот с эмпатией я чувствовал страх, слабый, очень слабый, но страх, а это значит, что ей помочь еще можно. Система, если я извлеку Грааль, то смогу ее вылечить, да использовав механизм. Отойди от нее, механизм мой, крикнул это самоубийца, немедленно остановите его. Но те, кто скрывались по углам комнаты, даже не шевельнулись, так как понимают, что если я мог сражаться с драконом, который сильнее меня и он даже посчитал меня достойным, то они просто зря отдадут свои жизни, быстрее. Друг мой клыкастый, появившись перед ним, я схватил того за горло, неужто механизм тебе дороже жизни, мог бы попытаться сбежать, пока я думал. Но видимо твоя жадность, затуманила тебе разум, Диадору я убить не успел, но тебя я не отпущу, тогда чем вы отличаетесь от людей, не сравнивай меня с этим мусор, прервал его монолог, посильнее сжав горло, заткнись, моя левая рука покрылась пламенем, просто умри, а то достал уже, мгновенно все его тело покрылось пламенем, я кинул его на землю и повернулся обратно к девушке, крича, он катался по полу, пытаясь сбить пламя, хватит, умоляю, его крики агонии, ввели следивших за этой казнью вампиров в ужас, а некоторые только додумались попытаться сбежать, но уже было поздно. Первый счастливец, выбравшийся из замка, мгновенно сгорел, не оставив после себя и пепла, а другие, увидев это, остановились и уже с обреченностью смотрели на меня. «Вы слишком много знаете», устало вздохнув, я поднял руку вверх и все здание объяло красное пламя. Оно не трогало лишь трех, меня, Валерия, а также катающегося по полу Мариуса. Когда пламя потухло, в замке в живых остались лишь шестеро, двое вампиров, три демона и один дракон, но и выжившие два демона и дракон тоже исчезли, скорее всего переместились в другое место. Люцифер, Сазикс, нет, он послабее будет, ладно, дома уже разберусь, я взглянул на вампиршу, ну, теперь, как и обещал, я тебя похищаю, потом вылечу и ты поможешь мне. Зачем? Спросила она, смотря мне прямо в глаза, но страх уже исчез и осталась лишь пустота. Я же говорил, что будет со мной, хм, ну, я тебя вылечу, а потом ты поможешь мне и после этого иди куда хочешь, пожал плечами и взял ее за руку. Еще раз просканировав замок, на предметы живых, и никого не найдя, я закинул тело Мариуса в инвентарь и телепортировался домой, неизвестное место. Почему мы отступили, да еще отдали святой Грааль, воскликнул мужчина с серебряными волосами, заплетенные в косу. Одет он был в серебряной мантии. «Да и мне приказал отступить?» – спросил другой мужчина в черном плаще с перемешанными золотого и черного цвета волосами. «Я ведь только нашел достойного противника». «Успокойтесь», – легкомысленно махнул рукой, сидевший перед ними демон. «Меня заинтересовал этот малец». «Чем же?» – хмыкнул серебряноволосый. «Уже тем, что у него второй исчезающий дракон. Возможно, это просто похожий механизм». «Нет, Евклид», – подал голос, – «молчавший дракон, там запечатан Альбион». «В этом я уверен на 100%. «Как?» – воскликнул шокированный мужчина. «Не может существовать двух одинаковых и настолько сильных существ в одном мире». В этот момент в глазах Евклида появилось понимание. «Видимо, понял», – довольно протянул сидевший демон, носитель исчезающего дракона из другого мира, и смог переместиться в этот, не используя Грааль. «Тогда почему мы его отпустили? Надо было схватить и допросить. Всему свое время, мне интересно, что будет дальше». Перед демоном появился экран, показывающий молодого человека в белой броне с синими камнями, который в этот момент держал за горло одного вампира и с ухмылкой сжигал его, а через мгновение призвал красное пламя, которое охватило все здание. Очень интересный демон, хоть и полукровка. Глава 49. Вампиры. Часть 2. Примечание к части. Приятного чтения. Дом. Появившись в центре гостиной, я увидел Сону с Росвейсой, которые мирно попивали чай и разговаривали. Я вернулся, они одновременно вздрогнули и перевели удивленные взгляды на меня. С возвращением, заторможенно кивнула Сона, ты же вроде через неделю должен был вернуться. Ну, тут такое дело, из-за моей спины вышла Валерия. Кто она? Хмуро спросила Сона, еще одну привел, не перебор, нет, ты не так поняла, покачал головой, она Валерия Цепеш, еще вампир и дочь главы фракции Цепеш. Устало проговорила она, в это время Росвейса с улыбкой усадила девушку, налила ей чай и поставила поднос с конфетами. Я ее похитил, чашки упали из рук обеих девушек и обе с широко раскрытыми глазами смотрели на меня. Похитил? Зачем? Ну, там вообще довольно странная ситуация. Устало вздохнув, я сел рядом с Соной, началось все с того, что я хотел избавиться от слабости драконов. Спустя 30 минут, и я телепортировался сюда, закончил я. «Хм, это плохо», – закусив ноготь, – сказала Сона. «Плохо, да, тебя могут объявить тем, кто напал на вампиров и убил всех в замке». Она хмуро смотрела на меня, Кто-то кроме тех, кто был в замке, видел тебя? Да, когда меня вели к нему, девушка цыкнула и с удвоенной силой стала грызть ноготь. Ты хоть думал над своими действиями? Гневно проговорила Сона. Ты напал на фракцию Цепеш, убил все главные лица, похитил дочь главы. Без разницы, если бы я ушел, за мной все равно бы последовал Кромкруах, а так я сумел найти носительницу Грааля, да и не понравилось мне, что они сделали с девушкой. Вздохнув, я с грустью взглянул на нее. В этот момент Валерия подняла взгляд вверх и стала что-то говорить, но я ничего не понимал, а посмотрев в угол, я увидел лишь белую дымку, и она будто затягивала. Попытка вторгнуться в разум носителя остановлена. Слова системы меня отрезвили, и я быстро отвел взгляд. Не смотрите туда, куда направлен взгляд Валерии. С кем она разговаривает и что там? Встревоженно спросила Расвейса, опустив взгляд в пол. По словам Азазеля, если слишком часто использовать Грааль, то становишься одержимым. Сейчас Валерия видит то, что не должно быть видно. С кем она разговаривает? Самое близкое будет существо, состоящее из множества душ мертвых, его невозможно увидеть или осознать. Из-за того, что она слишком часто использовала механизм, ее рассудок помутился, да еще в воспитании брата и мы получили куклу, которая сделает все, что ей скажут. Примерно минуту девушка говорила с этим существом. «Ты все равно поступил глупо, сама, уже без того запала», произнесла Сона. «Теперь надо думать, что делать, чтобы тебя не объявили виновным во всем этом». «Ничего не случится», махнул рукой, «Влад Цепеш жив, его только ранили, а когда он узнает, что те, кто совершили переворот, мертвы, то скорее расцелует меня за это». «Хоть бы было так, а пока», она перевела взгляд на вампиршу, «что с ней будем делать?» «Пусть побудет здесь, я приготовлю ритуал для изъятия механизма, а уже используя его смогу вылечить девушку». «Хорошо, тогда мы позаботимся о ней», задумавшись, Сона посмотрела на Валери, «а может сюда привести Гаспера, он ведь тоже дампир». Прежнее безэмоциональное лицо девушки приняло немного удивленное выражение. «Вы знаете Гаспера, где он?» В ее голосе было нетерпение. «Ты с ним знакома?» «Да, он мой первый друг», ее губы дрогнули, и на мгновение появилась еле видимая улыбка. «Сона, ты можешь попросить Риас привести сюда Гаспера?» «Да, сейчас». Она отошла в сторону и приложила ладонь к уху. Спустя 20 минут, рядом со входом появился магический круг, из которого вышли Риас и Гаспер, который судорожно осматривался, а когда увидел Валерию, радостно подбежал к ней. Валерий обнял девушку. «Я так скучал, мне так хотелось тебя увидеть», из его глаз текли слезы. «Гаспер, а ты вырос?» Прежний холодный голос стал немного теплей. «Я рада, что с тобой все хорошо», обняв в ответ, сказала она. «Угу, хоть я и стал демоном, но я в порядке и сумел завести много друзей. И я больше не одинок». Он со счастливой улыбкой взглянул ей в глаза, и вся радость стала спадать. На него смотрели пустым взглядом, а лицо не выражало ни единой эмоции. «Валерий, ты в порядке?» Та молча смотрела на него. «Смотря на них, я чувствовал себя не очень хорошо. Возможно, Гаспер ничего не видит, а я все чувствую и вижу каждое мельчайшее движение». Ее глаза не выражают уже ту пустоту, а толику радости за другой печали. Многим бы показалось, что у нее совершенно равнодушное лицо, но нет, на ее губах была улыбка, грустная улыбка. «Валерий, Гаспер, можно тебя на секунду?» Я потянул его за собой в соседнюю комнату. Когда закрылась дверь, тот сразу налетел на меня с вопросами. «Сама Сан, что с Валерией? Почему она так ведет себя? Прошу, расскажите». Плача и держа меня за край рубашки, он смотрел мне в глаза. «Если это можно так сказать, то она больна, как и ты». Из-за того, что Валерия часто использовала свой механизм, ее рассудок помутился. «Прошу, помогите ей. Я сделаю все, что смогу, хоть свою жизнь отдам, но прошу, помогите ей, прошу. Я ради этого ее и привез сюда», мягко проговорил я, погладив того по голове. «И я знаю как, но для подготовки этого ритуала нужно время, поэтому я хотел, чтобы ты побыл с ней до того, как все будет готово, хорошо?» «Да, я все сделаю ради нее», быстро пролепетал Гаспер, вытерев слезы и уже серьезно смотрел на меня. «Отлично, тогда с этого дня ты будешь жить здесь с Валерией в одной комнате, а то все остальные заняты». «Да», твердо ответил он, я с улыбкой кивнул, повернулся и стал уходить. «Я в одной комнате, не я же, да и тебя она знает, и ты ее», пожал плечами и вышел из комнаты. На пороге я встретил Риас. «Раз подслушивала, то что думаешь, не против, если он переедет сюда, пока я не подготовлюсь к ритуалу?» «Нет», — она покачала головой и мягко улыбнулась, — «я хочу поблагодарить тебя». «Поблагодарить?» «Да», — кивнула девушка. Гаспер очень сильно скучал и часто говорил о ней. «Хоть так, но я благодарна, что ты помог им встретиться. Я это делаю не только ради них, но и для себя», — махнул рукой. «Я пошел в сторону гостиной, и надеюсь, ты будешь молчать об этом вечере. Я ничего никому не скажу, даже брату», — серьезно кивнула Риас. «Сама Сан», — из комнаты вышел немного смущенный Гаспер, но уже с пакетом на голове. «Откуда?» «Спасибо», — поклонившись, сказал он. «Ни за что. Прошло порядка двух недель с того дня. Дамперов мы поселили в подвале. Я, конечно, предлагал занять комнату на втором этаже, но Гаспер сказал, что внизу спокойнее, а Валерия последовала за ним. Поэтому мне пришлось оборудовать подвал, чтобы в нем можно было жить. Раньше там были лишь одни голые стены». Риас также довольно часто навещала эту парочку, спрашивала о самочувствии, нужно ли что-нибудь принести и т.д. Волновалась она за него. «Мои девушки тоже привыкли к этой парочке дамперов, хотя их все равно пугает, когда ни с того ни с сего Валерий начинает разговаривать на непонятном языке, а в остальном все хорошо. За эти две недели я также узнал историю этих двух. Познакомились они в детстве и частенько играли вместе. И самое смешное, что именно Валерий заставляла его переодеваться в женские платья, из-за чего это переодевание вошло у Гаспера в привычку. Однажды, Валерий, увидев, как над Гаспером издеваются, предложила тому сбежать с ее помощью. И ему это удалось, но его сумели нагнать и убить. Потом его нашла Риас. Также, неделю назад мне пришло письмо от Влада Цепеша. Если кратко, то он благодарил меня за уничтожение предателей и ко мне он никаких претензий не имеет. Также, лидер фракции Цепеш знает, что я забрал его дочь. Когда я дочитал до этого момента, я думал, что дальше будут угрозы, чтобы я вернул ее, но нет. Он написал, что Валерий отдает мне за помощь. Я тогда прифигел, а потом вспомнил, какие они вампиры и их отношение к дамперам. Дальше было написано, что он меня приглашает на банкет. Дочитав письмо, я закинул его в инвентарь и больше не открывал. С такими людьми, которые отдают свою дочь в качестве благодарности, я никаких дел иметь не хочу. Да я похитил ее, но только чтобы помочь ей и себе. А если потом она захочет вернуться к отцу, я удерживать не буду, пусть идет. За эти дни я поднял 981 уровень, и это довольно быстро, так как я почти все время проводил в барьере и только выходил, чтобы перекусить. 2500 очков я сумел накопить, хоть это и было очень тяжело, но слава богу, что их за каждый пройденный этаж дают неплохое количество. Завтра я собираюсь вытащить Святой Грааль, а сегодня я жду ответа от Росвейсы. Я предложил ей стать моим рыцарем 3 недели назад, но ответом мне был, что она подумает. Я не торопил девушку, так как это серьезный выбор, от которого будет зависеть ее будущее. Сегодня утром она пришла и сказала, что даст ответ вечером. Почему? Не знаю. Вечер. Вздохнув, я взглянул на часы, на которых сейчас было ровно 9. Мне было как-то не по себе. Я уже 30-й или 40-й раз смотрю на часы. Тук-тук, дверь открылась и в комнату зашла Росвейса. Она была в своем облачении валькирии. Взгляд девушки был твердый и решительный. Увидев ее, я напрягся, но не стал ничего говорить, а спокойно встретился с ней взглядом. Сама, я решила, на мгновение в комнате повисла тишина. Я, глава 50, вампиры, часть 3, примечание к части, приятного чтения. Сама, я решила, на мгновение в комнате повисла тишина. Я согласна, услышав ответ и увидев ее серьезное лицо, я не выдержал и заржал. Сама, что случилось? Я что-то смешное сказала, хмуро спросила Росвейса. Прости, я и рад, просто, вытерев слезу, я с улыбкой взглянул на девушку, просто, смотря на твое серьезное лицо, ты еще была одета в свою броню. Я подумал, что ты откажешься и уйдешь. Валькирия удивленно посмотрела. Прости, я только недавно вернулась, смущенно сказала девушка. Я рассказала господину Одину, что увольняюсь, но тот лишь пожелал удачи и прогнал меня. На ее глаза стали собираться слезы. Ну не плачь. Встав с кровати, я подошел к Росвейсе и приобнял. Просто один не умеет выражать свои чувства, сама понимаешь, ему уже несколько тысяч лет, зачерствел старик. Ты правда так думаешь? Конечно, с улыбкой кивнул я. Сама, да, может, ты меня отпустишь? Смущенно пролепетала девушка в моих объятиях. А ты против? Смотря на красное лицо девушки, спросил я. «Нет, просто». «Ладно, ладно», я медленно разжал руки, и девушка мгновенно отступила на полметра. «Когда проведем ритуал, можно и сейчас», я улыбнулся, и в моей руке появилась коробочка, из которой я вытащил коня. «Подойди, не бойся, не съем». Та осторожно подошла ко мне, и в этот же момент фигура в моей руке засветилась. «Готово». «Да», твердо произнесла девушка, приложив фигуру в центр груди, она погрузилась внутрь. Под ней появился синий магический круг. Через минуту все закончилось, девушка открыла глаза, и на ее спине появилась пара демонических крыльев. «Почему конь?» – спросила она, с интересом осматривая крылья и трогая их. «Сначала я хотела использовать на тебе ладью, но ее забрала Жанна», – пожал плечами. «Ладно, скорость тоже будет неплохо увеличить», – кивнула Расвейса. «Тогда идем, отпразднуем пополнение в семье». Я взял ее за руку и повел на выход из комнаты. Вступление Расвейсы в мой гарем, то есть в мою свиту, мы отметили вместе с остальными девушками. Когда они узнали, что Валькирия стала моей фигурой, моя свита никак на это не отреагировала, только Рейнальд вставила свой комментарий о том, что уже давно было пора это сделать, остальные согласно кивнули, заставив покраснеть Расвейсу еще сильнее. Отмечали мы дома, также пригласил Геракла с Жанной, которые долго отнекивались, но под моим напором им пришлось прийти. Также из подвала вытащил Гаспера с Валери. Вот с ним было очень тяжело, тот вцепился в кровать и не хотел отпускать ее, поэтому мне пришлось схитрить, сказав, что ему пора привыкать, все-таки в будущем ему придется взять в жены Валери. Ну и крик был, но главную задачу я выполнил, он оторвался от кровати, а когда Гаспер понял, что сделал, собирался вновь вцепиться в ее, но я уже помешал, поймав его за шкирку и надев на голову пакет. Валерия пошла за нами следом. Во время пути, мне показалось, что девушка улыбнулась. Также через час к нашему празднованию присоединилась офис, которая как только появилась была захвачена виновницей торжества и затискана, та же не сопротивлялась и в это же время ела тортик. Праздновали мы до двух ночи, в основном просто общались и веселились, также немного выпили. Виски я одолжил у Азазеля, оно меня конечно уже не берет, но вкус приятный. Пил я не один, а с Гераклом, которого развезло уже после пятой рюмки, и мне пришлось относить его домой под осуждающий взгляд Жанны. К 12 нас покинули Каника, Сона, Асия, Миттель и Домперы, к часу Ривнальс Калаварнер, а к двум все остальные. Остались только я и офис, которая пила сок. «Когда ты поможешь мне с Красным, зачем тебе вообще побеждать его?» – устало спросил я, положив голову на стол и смотря на девочку. «Он забрал мой дом», хмуро сказала офис. «Междумирье твой дом?» «Да», кивнула она. «Я впервые появилась там. Однажды я захотела повидать мир и покинула дом, но когда вернулась назад, там уже был красная бяка, который выкинула меня оттуда. С того дня я больше не могла туда попасть. Зачем тебе вообще возвращаться туда? Там тихо. А ты не пробовала создать свое собственное пространство?» Приподняв правую бровь, спросил я. «Пробовала», кивнула офис, «но все равно было шумно. Хм, но если ты вернешься домой, то больше не сможешь есть сладости». Дракон широко раскрыла глаза, а печенье, что было в левой руке, упало на стол. «Ты об этом не думала?» Уже я удивленно смотрел на нее. «Нет, я о таком не задумывалась», хмуро произнесла девочка. «Если бы я не был таким уставшим, затискал бы ее. Ну вот, когда решишь эту проблему, пойдем сразу за Красным. А пока думай», махнул ей рукой и встал с места. «Спокойной ночи», в ответ я получил заторможенный кивок от задумавшейся офис. Забравшись на второй этаж и встав напротив двери, я почувствовал, что в комнате три девушки. Открыв дверь, я увидел Зиновию, Акина и Кураку, все были лишь в нижнем белье, с веселыми улыбками и небольшим румянцем на щеках. В воздухе витал запах виски. «Вы выпили?» Хмуро осмотрев их, спросил я. «Немножечко, ня». Появившись передо мной, Курака поцеловала меня. В этот же момент справа и слева появились Акина с Зиновией, которые стали тереться своей грудью о мои руки. «Не люблю пьяных девушек, еще с позапрошлой жизни, надо будет на всякий случай провести им лекцию, что пить это плохо, ну, а пока», схватив всех троих девушек в охапку и скинул на кровать. «Сам снял с себя всю одежду, вы сами это начали, не обижайтесь, если завтра ходить не сможете». В ответ я получил оскал, и они сняли свое нижнее белье. «Жаркая ночка будет. 18+, напишу в отдельной главе, когда будет свободное время. Утро. Ну хоть голова не болит», — Это было моей первой мыслью, как только я открыл глаза, а посмотрев на свою грудь, где я чувствовал тяжесть, увидел Кураку, которая довольно посапывала, а справа и слева Акина с Зиновией, занявшие обе руки. Мда, веселая ночка была, надо будет как-нибудь повторить, да Курака. С ухмылкой взглянул на дернувшуюся Никашоу, я знаю, что ты не спишь, так что вставай с меня, мне надо готовиться к ритуалу. Ну, Саманя, ну еще немножечко, приоткрыв глаза, промурлыкала девушка, эти две недели, ты почти не уделял мне внимания, тут не моя вина, надо как можно быстрее провести ритуал, а то Валерий может стать еще хуже, тогда и сила Грааля не поможет вернуть ей нормальный рассудок. Курака тяжело вздохнула и приподнялась с моей груди, открыв прекрасный вид на свою грудь. Саманя, ухмыльнулась Никамата, наткнувшись своей попкой на моего стоящего младшего брата. А ты какой реакции ожидала, когда так медленно вставала и трясла передо мной своей грудью? Эта ня, оскалившись, она схватилась за него и начала делать ритмичные движения вверх и вниз. Может, ты немного задержишься? Смотря на блеск в глазах девушки, я понимал, что меня не отпустит, а когда почувствовал движение с обеих сторон, я понял, что точно не выйду отсюда ближайшие 3-5 часов. Ладно, можно и задержаться. Спустя 5 часов, средний барьер, церковь. Я с довольной улыбкой сидел на кресле и смотрел на недовольные лица клонов, которые чертили магический круг из моей крови. Именно из моей, чтобы, когда механизм будет вытащен, сразу впитал мою кровь и привязался ко мне, а если я это не сделаю, то Грааль просто исчезнет и будет искать достойного для себя носителя. Все. Выйдя из своих мыслей, я взглянул на уставшего клона, всего в крови. Значит, пора приступать. Тот кивнул и развеялся, а рядом я создал другого клона, который вышел из барьера. Уже через минуту передо мной появился клон, за которого держались Гаспер с Валери. Я закончил подготовку, пора начинать. Дамперы кивнули. Валери, ложись в центр круга, и я сразу говорю, будет очень больно. Та под обеспокоенный взгляд Гаспера прошла в центр круга и легла на пол. Надо было кровать туда поставить. Сама-сан, это правда будет настолько больно? Тихо спросил парень. Как только человек рождается, то механизм привязывается к его душе, а сейчас я отрываю его от души. Вздохнув, я дал команду системе начинать. Круг загорелся в этот же момент. Тело девушки выгнулось дугой. Валерия закричала и с каждой секундой все громче и громче. «Сама-сан!» — крикнул Гаспер, сжав ладонь в кулак и закусив губу до крови. Еще немного, сжал плечо парня, чтобы он не попытался помешать ритуалу. Яркий свет объял тело девушки, и из ее груди наружу стала выходить золотая чаша, очень медленно. В это же время девушка кричала сильнее всего. Гаспер пытался уже дважды вырваться из моего захвата. «Осталось совсем чуть-чуть, если ты попытаешься вмешаться, то девушке будет только хуже, вплоть до смерти». Дампир вздрогнул и оставил попытки вырваться. Чаша продолжила выходить из тела Валерии уже через минуту, крики прекратились, а сам механизм парил над ее телом. Удалось, в этот момент чаша полетела в сторону выхода из церкви, но врезалась в красный барьер, кровь, что была на полу, взлетела и стала опутывать ее. Кровь кружила вокруг чаши секунд 10 и стала впитываться в нее. Еще через 5 секунд последняя капля влетела в нее, и та перестала двигаться, а просто висела в воздухе. Валери, вырвавшись из моей хватки, Гаспер подбежал к лежавшей девушке. Валери, как ты? Девушка приоткрыла глаза и взглянула на заплаканное лицо парня, мягко улыбнулась. Я в порядке, и хватит плакать, тихим голосом произнесла девушка, погладив того по щеке. Ты ведь обещал, что никогда не будешь плакать. Я. Гаспер, она прижалась к его груди и с нежной улыбкой прикрыла глаза. Давай, когда я буду в порядке, мы все сходим на пикник. Конечно, сходим, мы все вместе пойдем. Хорошо, силы покинули ее тело, а рука, что гладила его по щеке, упала на землю. Валери, не уходи, кричал он, прижав к себе девушку. Кашель, прозвучал голос из крыльев на моей спине. Гаспер наконец-то обратил на меня внимание. «Сама-сан, что с Валери? Почему она?» В этот момент я дал ему подзатыльник. «За что?» «За тупость!» Хмыкнул я. «Она в порядке, я же обещал, что Валери будет жить», и дал ему еще подзатыльник. «А это за что?» «Для профилактики!» Кивнул я, вытащив из инвентаря кровать. «Клади ее сюда!» Тот бережно поднял. «Откуда силы?» Девушку и уложил на кровать. Я же достал слезы Феникса и, приоткрыв ей рот, залил их. Она будет в таком состоянии примерно неделю. неделю», — воскликнул Гаспер. «Она почти все время использовала свой механизм, а сейчас организм восстанавливается от такой нагрузки, а слезы Феникса лишь стабилизируют состояние, но не вылечат. Так что придется тебе еще недельку пожить у нас, будешь заботиться о ней. Конечно, мыть ее тоже будешь сам». «Да». В этот же момент парень покраснел. «Мыть? Я же, ух ты, не думал, что вживую увижу, как из ушей человека идет пар. Ладно, попрошу кого-нибудь из девушек этим заняться, но кормить будешь сам». Тот быстро закивал. «Вот и отлично, но тебе придется сегодня побыть здесь примерно часов 5, пока ее состояние не будет удовлетворительным, для переноса в дом». Тот серьезно кивнул, а я вытащил из инвентаря стул и поставил рядом с кроватью. «Спасибо вам за все», — Дампир встал на колени и опустил голову, соприкоснувшись с землей. «Спасибо вам за то, что спасли Валери». «Вставай давай и не надо меня благодарить», — взяв его за шкирку, я посадил на стул. «Меня уже отблагодарили», — показываю на левитирующий рядом со мной Грааль. «Этого мало, если вам когда-то что-то понадобится от меня, даже если это будет моя жизнь». Я снова дал ему подзатыльник, но только посильнее прежних. «За что?» — потирая затылок, воскликнул удивленный Гаспер. «Мне от тебя ничего не надо, просто позаботься о девушке», — хмыкнул я и повернулся к чаше. «А у меня есть идея». Тот сразу поднял внимательный взгляд на меня. «Перестань носить женскую одежду и начни вести себя как мужик, вот это будет лучшей благодарностью». «Но, она ведь такая миленькая». Наткнувшись на мой серьезный взгляд, тот грустно опустил голову и взглянул на свою одежду, женскую форму академии. «Я постараюсь сделать это», — неуверенно сказал он. «Фиг с тобой, делай что хочешь». Махнув рукой, я переместился в простой барьер. «За них я не волнуюсь, так как вокруг церкви установлено 3 барьера, а на крыше мой клон. Сам Гаспер вряд ли покинет ее и оставит девушку одну». Сделал доброе дело и на душе стало лучше. Я со скалом взглянул на Грааль. «Надо бы глянуть, что ты вообще умеешь. Система, покажи уведомления за последние 10 минут». Глава 51. Механизм 2.0. Получен священный механизм. Святой Грааль. 2.3. Родство с порядком и хаосом плюс 5%. Родство с жизнью и смертью плюс 5%. Повышение репутации со смертью плюс 500 интерес. Получено пассивное умение. Регенерация, бессмертие, пока душа не будет уничтожена. Получены активные умения. Воскрешение, дар, омоложение, исцеление. Побочные эффекты при частом использовании механизма. Коррозия, помутнение рассудка. Не рекомендуется частое использование. Этого я и ожидал, но вот репутация со смертью меня не очень радует, — проговорил я, читая уведомления. Навыки всем хороши: воскрешать без жертвы, усиливать других, к примеру, убирать слабости у драконов, против антидраконьего оружия. Омолаживать — это тоже нужная вещь, а вот про исцеление я не знал. Перед тем, как запихивать в себя механизм, я прочитал его описание, и там про исцеление и слова не было, хотя тут минусы почти перекрывают плюсы. Иметь такие способности — это круто, но то, что если будешь их часто использовать, можно стать психом, это не очень хорошо. А овладение концепциями жизни и смерти тебя не радует? За моей спиной появилась пара крыльев. Нет, я не планирую стать некромантом или пойти работать на смерть, так сказать, стать шинигами, а она именно таких людей и ищет. Про шинигами я узнавал еще в мире Наруто. Когда уже одолел всех основных, так сказать, боссов, я расспросил систему про него. Тогда я был рад, что попал к богу игры, так как тысячи лет следить за каким-то миром — это ужасно скучно. А сами шинигами — это те же попаданцы, у которых есть потенциал во владении энергией жизни и смерти. Их находит смерть и забирает к себе работать. Сама смерть — это тоже бог, с силой на уровне бога игры. Меня тогда система обрадовала тем, что я уже под ответственностью бога игры, и смерть просто прав не имеет на меня, а если попытается забрать без ведома то она нарушит правила игры, и за ней придут остальные боги. Некромант, шинигами, кто это? — удивленно спросил Альбион. Некромант воскрешает мертвых, которыми он может управлять. Самые сильные из них могут воскресить умершего дракона в виде полуразлагающегося трупа. Ты видел их в барьере? Ты про тех отвратительных полусгнивших созданий? — брезгливо произнес дракон. Да, именно ими и управляют некроманты. Лучше бы не спрашивал, — устало проговорил он. А шинигами то кто? Ну, он следит за миром и собирает души умерших, которые потом отправляют смерти, которая и решает, куда отправить их, на реинкарнацию или... Не знаю, обломал дракона, не интересовался я этим вопросом и зачем мне это. Ладно, что будешь делать дальше? Хм, думаю, буду искать последнюю часть Грааля и скорее всего она у церкви. Почему ты так думаешь? Ну, демонам он нафиг не сдался, так как этот механизм для работы использует святую энергию, падшие также отпадают, им он ничем не поможет, да я Азазель его изучил. Последней фракцией остаются ангелы, но и им самим он без надобности, у них и своих дел по горло. Так почему церковь? Поинтересовался Альбион. Ну потому что, если последняя часть Грааля появится у обычного человека, то от него будет фонить святой энергией и его почти сразу найдет церковь, но это не точно. Вздохнув, я вытащил из инвентаря диванной бутылку виски. В общем, в первую очередь буду искать там, а если не найду, придется потратиться. Сделал глоток, я поднял взгляд в небо, на котором было множество звезд. Система, сколько у меня очков? На вашем счету, 109 очков, не густо. Примерно через полчаса я допил бутылку, при этом думая, как мне попасть в главный архив церкви, находящийся в Ватикане. План у меня есть, но это требует 500 очков, которые я потрачу на навык «Теневой проход». С ним я еще в мире Наруто сумел пробраться в деревню, скрытой в облаке, при этом пройдясь по их библиотекам и взорвав лабораторию. Все еще с теплотой вспоминаю красное от гнева лицо Эя. Ладно, пора дамперов проведать. Сама-сан, вы наконец-то вернулись. Подбежал ко мне радостный Гаспер и резко отшатнулся назад, зажав нос. Вы пили? Да, немножко. Что-то случилось? Взволнованно спросил он. Нет, ничего серьезного. Потрепал паренька по голове и подошел к кровати. Осмотрев девушку, я кивнул. Перенести уже можно? Возьми ее на руки и телепортируемся домой. Тот кивнул, подбежал к кровати и взял девушку. Я положил руку на плечо и перенес нас домой. Дом. Появившись в подвале, дампир бережно уложил девушку на кровать, а я пошел наверх. Прямо за дверью меня встретили девушки, которые смотрели на меня с ожиданием. Все прошло отлично, но неделю Валерий будет спать, так что нужно, чтобы кто-то позаботился о ней. Улыбнувшись, сказал я. Я помогу, подняла руку Расвейса. И я, поддержала ее Асия. Хорошо, тогда на вас забота о Валерии. После этого, уже в гостиной я рассказал о Граале, что тот был нецельным и мои предположения, где находится последняя часть. Сона со мной была согласна, но вот то, что я хочу пробраться в Ватикан, не одобрила. На ее сторону сразу встала и Зиновия, сказав, что это очень опасно, там множество сильных людей, того же Кассиэля перевели в Ватикан, а он не слабый. Конечно, я согласен с обеими, но потратить 1500 очков на предмет, который можно найти, меня просто жаба задушит за такие растраты. В общем, пришлось сказать, что туда не ногой. По скепсису в их взглядах, я понял, что мне не поверили, но им пришлось смириться, так как понимают, что задержать они меня навряд ли сумеют. С этого дня я почти две недели проходил 9 этажей барьера, но не так рьяно, как раньше, а примерно по этажу каждые 2 дня, а остальное время я проводил с девушками. Насчет Гаспера и Валерии. Девушка пришла в себя через неделю. Как только я увидел ее, то понял, что ей стало лучше. Глаза были более живыми, она стала улыбаться намного чаще, но вот разговаривала она только с Гаспером, Асией и Расвейсой, а меня боялась. Почему боялась, это понятно, все-таки я сжег заживо ее брата и всех остальных, прямо на ее глазах. Вообще было бы странно, если бы она весело разговаривала со мной после этого. Примерно 3 дня я оставил наблюдать за ней клона, чтобы понять, насколько она стала эмоциональней. Результаты меня не сильно порадовали, она, конечно, стала более живой, но даже Зиновия на ее фоне выглядела как Ирка, а она реальный энерджайзер. Поэтому я пригласил ее на 2-й сеанс, где уже стал использовать умение Грааля, исцеление. Около минуты ее окружал зеленый свет, а когда он погас, я сразу включил эмпатию и сравнил эмоциональный фон перед использованием умения и после, и он вырос в 2 раза. После этого, я еще на 2 дня оставил ее и снова поставил наблюдать клона. Ее эмоции стали еще ярче, появилось стеснение, чего раньше не наблюдалось. Страх ко мне поубавился, и Валерия даже нашла в себе сил подойти ко мне и поблагодарить спустя почти 2 недели. Такое состояние назвать нормальным я пока не мог, но уже намного лучше. Спустя эти 2 дня, я снова использовал Грааль, но как-то улучшить состояние я не смог. Как я понял, это максимум, что он может сделать. Теперь надо найти 3-й осколок и попробовать снова использовать на ней исцеление. Сегодня ко мне подошел Гаспер с просьбой помочь организовать пикник. Самое удивительное, что он был одет в мужскую одежду. Вообще с того дня в барьере он больше не надевал женскую одежду, а носил только мужскую. Кроме одного случая, два дня назад. Тогда я как обычно хотел проверить Валери. Постучав и открыв дверь, я увидел Гаспера в коротком розовом платье, а на кровати сидела Валери, которая с улыбкой держала еще два, но только черного и зеленого цвета. Немая сцена, они с широко раскрытыми глазами смотрели на меня, а я на них, и так около 5 секунд, а после со словами «простите, что помешал», «вы продолжайте», я вышел и закрыл за собой дверь. Ох, ну и крик тогда был, Гаспер почти весь следующий день меня преследовал, пытался объяснить, что же было вечером. В общем, я послал его пригласить Сону и Риас, а с ними и свиты, я же сбегал за мясом и поставил мариноваться в сложном барьере, там как раз время 12:50. После быстро переместился в гипермаркет, где купил мангал, жидкость для разжига, одноразовые тарелки и т.д., а уже оттуда телепортировался в лес за академией, где нашел неплохую полянку, которую окружил барьером. Приготовления заняли у меня примерно час, за которые все уже собрались в гостиной, а когда я переместился к ним, то прифигел от количества демонов на квадратный метр. Первой мыслью в моей голове было: а мяса-то хватит, и я был прав, мяса не хватило, и мне пришлось повторно телепортироваться домой, поставить мясо мариноваться и уже кидать в эпический барьер, там слава богу босс появляется только когда я захочу. Когда мы переместились на полянку, все демоны разделились на 3 лагеря и стали весело общаться друг с другом. С готовкой мне помогал Геракл и Киба, вот именно последнего я не ожидал. В общем, день прошел замечательно, хотя от мангала я далеко не отходил, но зато мы наконец-то выбрались на природу, да и Гасперу, видимо, что-то перепало. Он с Валери отходили на полчаса, а когда вернулись, та довольно улыбалась, а парень был красным как рак. Хотя было жалко, что я не мог использовать клонов во время приготовления мяса, все-таки пока полить эту способность не хочу. Утро. Вот и наступило время прощаться. Асия плача обнимала Валери, да и остальные девушки далеко не ушли, но они сумели сдержаться. «Спасибо вам большое, Сама-сан», поклонившись, виновато сказал Гаспер, «за то, что помогли Валери и заботились о нас эти 3 недели. Благодарю вас», отстранив от себя Асию, поклонилась Валери. «Я только рад помощи, если захотите, можете просто прийти погостить», улыбнувшись, потрепал Дампира по голове. «Да, вот и хорошо», кивнул я, и более серьезно посмотрел на него, «присматривай за ней, и не забывай раз в неделю приходить сюда для осмотра». «Валери, мы будем скучать», обняв ее, произнесла Расвейса, «почаще навещай нас». «Да, спасибо», с самой яркой улыбкой, сказала Дампир, обняв девушку в ответ. Через 10 минут пришла Риас и забрала Дампиров. Примечание к части. 2 дня глав не будет. Приятного чтения. Глава 52. Ватикан. Примечание к части. Приятного чтения. 3 дня спустя. Ватикан. Появившись в одном из переулков, я спокойно вышел из него и просто стал гулять по городу. Ватикан был очень мирным и красивым местом. В основном дома были 3-5-этажными и построены довольно хаотично. По улице ходило множество людей, среди них я почувствовал несколько десятков источников святой ауры. Но я не боялся, что меня могут поймать, так как я полностью скрыл свою силу еще перед телепортацией, и теперь меня никак нельзя отличить от обычного человека. На мне была одета футболка, джинсы и белые кроссовки, свою внешность я также скрыл. Пока я восхищался архитектурой собора, за моей спиной прозвучал веселый голос, от которого меня передернуло. «Здравствуй, Сама-кун», медленно повернувшись, я увидел знакомого мужчину, которого лучше бы не видел. «Сэр», сделал удивленное лицо, но тот лишь улыбнулся чуть шире, «вы, возможно, меня перепутали с кем-то, не притворяйся, твой отпечаток ауры я узнаю из 1000, смотря на его ухмылку, я понял, что меня спалил, а если я попытаюсь просто уйти, то он меня остановит и может поднять тревогу. А как вы меня узнали? Я вроде как полностью скрыл демоническую и драконью ауры, ничего в этом сложно нет, когда у тебя механизм радар», ухмыльнулся он. В этот момент из-за его спины вышел Фрид, одетый в белый пиджак, такого же цвета штанах и с доброй улыбкой. «Добро пожаловать, господин Сама, рад снова встретить вас», поклонился он, а я отшатнулся на пару метров. «Это с каких пор он такой-такой?» Я даже слов не мог подобрать, смотря на добрую улыбку Фрида. Это была не фальшивая улыбка, Я даже ради этого эмпатию включил, в эмоциях у него радость. «Это мое воспитание», — гордо сказал Кассиэль. «Понятно», — заторможенно кивнул я, и сделал еще шаг назад. «А что это за механизм радар?» «Это я не могу сказать», — грустно покачал головой. «Ну так сама Кун, что же привело владыку ада к нам? Если скажу, что ради достопримечательностей, поверите?» Улыбнувшись, тот покачал головой. «Я сразу говорю, что пришел с миром и хотел кое-что узнать. И что же?» Эх, спалиться в первые полчаса проникновения. Вздохнув, я поднял взгляд на Кассиэль. «Я пришел узнать про Святой Грааль». «Святой Грааль, говоришь?» Задумчиво проговорил он. «Кое-что я про него знаю, но зачем он тебе? Демонам не подвластно управлять даром Божьим. Он не мне нужен, а моей подруге». И не солгал. «Грааль не только мне нужен, лишь Грааль ей может помочь. Помощь ближнему – это благое дело», – кивнул он. «И ты не солгал, но и не договорил. Но так уж и быть, я помогу, погашу долг за моего ученика и передачу балбы. Раз так, то спасибо», – ответил ему, улыбнувшись в ответ. «Тогда пройдем в место, где можно присесть», и показал на кафешку рядом. Как только мы подошли к ней, к нам выбежали сразу три официантки, поприветствовали и привели к столику, каждому дали по меню и стояли рядом, пока мы не сделаем заказ. «Вижу, вы здесь не последний человек, что ты?» Тот махнул рукой. «Я обычный священник и ничего больше». «Ну да», хмыкнул я. «В этот же момент нам принесли заказы». «Спасибо», официантка мило улыбнулась и кивнула. «Ты спрашивал о Святом Граале?» Сразу перешел к делу. «Да, что вы знаете о нем?» «Ну, если мне память не изменяет, то Грааль состоит из трех частей, две из которых у дочери Влада Цепеша, а третья находится у моего учителя», — улыбнулся Кассиэль, а вот Фрид вздрогнул. «Ваш учитель? Вот это неожиданно!» «Да, один из сильнейших людей церкви. А как его зовут?» Тот в ответ ухмыльнулся. «Васка Страда», — когда прозвучало это имя, Фрид снова вздрогнул и стал озираться по сторонам. «Хаэм, где-то я слышал это имя», — задумчиво, — проговорил я, — «где-то я читал про него, но только где? Ты не знаешь моего учителя?» Вот теперь удивились они оба. «Может, тебе что-то скажут эти титулы? Предел человека?» Я покачал головой. «Орудие расправы церкви?» Снова качаю головой. «Расправа небес?» Покачал головой. «Странная нынче пошла молодежь», — задумчиво произнес Кассиэль. «Может, тогда вы скажите, где он живет? Я хочу поговорить с ним». «Думаю, это можно», — кивнул он и повернулся к Фриду. «Фриди, пойди скажи, что сегодня меня не будет на собрании». «Да Кассиэль сама», — радостно воскликнул он, встав с места и побежав в сторону собора. «Эх, и почему он так недолюбливает моего учителя?» — грустно покачал головой. Расплатившись, мы встали с места и пошли на выход. Все люди, что находились в то время в кафе, радостно улыбались и кланялись. «Мы уже как 10 минут назад вышли из города и идем в сторону горы. Справа и слева от нас ничего, кроме пустой поляны. Может, тогда вы расскажите о нем?» — спросил, идя справа от Кассиэля. «Конечно», — радостно кивнул он. «Мой учитель раньше был одним из сильнейших экзорцистов, но из-за старости потерял в силе, сейчас же занимает место кардинала, а также он прошлый владелец Дюранделя. Его силу можно сравнить только с его состраданием и почитанием другими экзорцистами за его многочисленные деяния. Во время Второй мировой войны он смог победить и загнать Кокабеля в угол, но тогда вмешался Азазель, помешав добить его. Учителю даже предлагали перевоплотиться в ангела, но он отказался, сказав, что хочет умереть человеком», — грустно закончил Кассиэль. «Интересный человек, зря я не интересовался людьми, а какое у него отношение к другим фракциям? Его не волнует, демон ты или падший, а то какой ты на самом деле», — грустно улыбнулся мужчина. «Остальную часть пути мы просто молча наслаждались красотой природы. Небо было солнечное, без единого облака, а всю эту композицию украшала зеленая поляна, позади которой была гора. Через 20 минут мы дошли до небольшого невзрачного дома. Дом был деревянным, стены белого цвета, а крыша черного, с каждой стороны было по два окна. Дверь же была довольно большая, для обычного человека. В этот момент дверь открылась, и из дома вышел пожилой человек ростом 2 метров. У него белые седые волосы, морщинистое лицо, и он был очень мускулистым. На нем было облачение священника, а на шее 2 ожерелья, первое было крестом, а второе — медальон. «Кассиэль, что же привело тебя ко мне?» — улыбнувшись, сказала эта гора мышц. Рядом с ним я реально впервые почувствовал себя дрыщом. «Здравствуйте, учитель», — поклонился он, мой друг хотел с вами поговорить, и я никак ему отказать не мог, виновато сказал Кассиль. Друг говоришь, Васко перевел хмурый взгляд на меня и удивленно поднял бровь, демон, да еще один из владык ада, удивленно проговорил он. По дороге я снял маскировку, ну говори, зачем пришел, у меня дел не в проворот. Прошу прощения, что отвлекаю вас, я пришел к вам с просьбой. Кассиль отошел на полшага назад. Я хотел бы попросить у вас осколок святого Грааля. Зачем же он тебе? Мне он нужен, чтобы помочь подруге, которая сейчас больна. Он хмуро смотрел на меня и дотронулся до медальона. Если твоя подруга демон, то ты только добьешь ее, да и ты сам использовать его не сможешь. Дайте его и я вам покажу, что могу использовать. Я протянул руку, но Васко все так же сверлил меня взглядом. Ты сожжешь себе руки, притронувшись к дару Божьему, покачал головой. Такого не случится. Тот еще несколько секунд смотрел на меня тяжелым взглядом, потом тяжело вздохнул и бережно снял с себя медальон, который протянул мне. Я тебя предупреждал. Я взял медальон из его руки и с интересом стал его осматривать. Медальон был самым обычным, круглой формы и серебряного цвета, без единой царапины. На одной из сторон были написаны слова: «Я всегда буду с тобой, даже если меня нет рядом», а на другой стороне нарисованное сердце, в центре которого инициалы ВК. «Вы мне доверяете такое сокровище?» Я удивленно смотрел на мужчину, на суровом лице которого появилась грустная улыбка. Это было ее последнее желание. Отдать осколок Грааля тому, кого выберут остальные два. Кассиль, что был рядом, чуть не навернулся на ровном месте от услышанных слов. «Ваша жена была прошлым владельцем?» «Так и есть», — тот кивнул и грустно взглянул в небо. «Перед своей смертью она отдала мне осколок, превратив его в медальон». «Понятно, я благодарю вас за то, что отдали его мне». В этот же момент из моей груди вылетела золотая чаша, а медальон вспыхнул золотым светом и стал преображаться, принимая форму другой чаши, но только меньше в 3 раза. Мы трое с шоком смотрели на то, как эти два механизма стали сближаться. Через мгновение они соприкоснулись друг с другом и их накрыл белый свет. Свет был настолько ярким, что мне пришлось прикрыть глаза. Слияние завершено. Получен священный механизм Святой Грааль. Родство с порядком и хаосом плюс 5%. Родство с жизнью и смертью плюс 15%. Повышение репутации со смертью плюс 1000. Сильный интерес. Получены пассивные умения. Регенерация, бессмертие, пока душа не будет уничтожена. Иммунитет к проклятиям, иммунитет к ядам. Получены активные умения. Воскрешение, дар, омоложение, исцеление, снятие проклятий. Побочные эффекты при частом использовании механизма. Помутнение рассудка. Не рекомендуется слишком частое использование. Передо мной парила золотая чаша, от которой прямо веяло силой и величием. На ней появились узоры, а по сторонам были вставлены красные драгоценные камни. Никогда не думал, что смогу воочию увидеть это. Из глаз обоих священников пошли слезы. Получен подарок. Душа Корделии страда. Я, конечно, не хочу прерывать вас. На меня взглянули двое плачущих мужчин. Васко, вашу жену случаем не зовут Корделией? После моих слов, он с широко раскрытыми глаза посмотрел на меня. Да-да, заторможенно кивнул он. Я ухмыльнулся и вытянул руку вперед. В этот же момент, из ничего стало собираться тело, сердце, печень и т.д. жутко, конечно, выглядит. В следующий раз, когда буду использовать воскрешение, надо будет найти другое место, где не будет людей. Я снова взглянул на тело, на котором стала появляться кожа, а на голове расти волосы ярко-янтарного цвета. Уже через минуту перед нами стояла женщина, лет 25-30, с довольно миловидным лицом и волосами длинной до талии. Когда уже стали появляться основные женские черты, грудь, я накрыл ее белым плащом. Как ведь ее душа уже давно не в этом мире, мужчина упал на колени перед ней. В этот момент женщина открыла глаза. Первые секунды она просто осматривалась, не понимая, где находиться. Еще через 5, она широко раскрыла глаза и притронулась к груди. «Это невозможно», — голос ее был сухим, но даже так можно было различить в нем волнение. «Я ведь умерла», — ее взгляд зацепился за Васко, который плача смотрел на нее. «Васко», — неверующе произнесла Корделия, медленно идя к нему, — «это правда, ты, это ведь не сон». Дотронувшись до его щеки, на ее глазах навернулись слезы. Корделия, взяв ее за руки и почувствовав знакомое тепло, он счастливо улыбнулся и притянул ее к себе. В 5 метрах от них, стояли я с Кассиэлем, на лице которого была улыбка. Он был рад за своего учителя. «Оставим их наедине», — тихо сказал я. Тот кивнул, и мы переместились оттуда, чтобы не помешать им. «Как ты можешь использовать Святой Грааль и вообще притрагиваться к нему?» Вся прежняя радость пропала. Теперь передо мной стоял один из глав церкви. «Не знаю», — пожал плечами. «Когда мне исполнилось 16, на меня перестала действовать молитва, а также я мог притронуться к святой воде и кресту. А может, если ты о том, что кто-то из моих родителей падший ангел, то вынужден тебя огорчить. Моя мама чистокровный человек, а отец чистокровный демон. КХМ тогда как?» – задумчиво проговорил он. «Я лишь пожал плечами. Надеюсь, это останется между нами. Зачем нам вообще лишние проблемы? Просто представьте, что ничего не было. Демон, на которого не влияет святая энергия, и это оставит без внимания», — с сарказмом выдал Кассиэль. «Да», — кивнул я и более серьезно продолжил, — «если мир узнает, что появился такой демон, как я, то каждый захочет поймать меня для исследования. Церковь, конечно, будет против и захочет меня прибрать к себе, как и демоны с падшими, а ангелы вступятся за вас. К чему, по-вашему, приведет это?» «К новой войне», — хмуро ответил он. «Правильно», — улыбнувшись, — сказал я. «Вот поэтому, давайте просто все забудем. Думаю, и Васка-сан тоже будет не против, ведь так?» Я повернулся назад, где в нашу сторону шли двое. «Ты полностью прав, об этом лучше никому не знать», — кивнул Страда. «Нам не нужна новая война, которая ничего не принесет, кроме множества невинных жертв».